Глава 43. Мастер Жасмин. Часть 2. Чтобы сразу получить новые каналы внутренней силы. Внутренние каналы с силой Бога. Неожиданное предложение Жасмин было равносильно внезапному удару грома для Юнче, который бесконечно желал найти способ восстановить свои внутренние каналы. Он сказал Сяо Лин Си, что определенно станет сильным и вернется в течение 3 лет. Все же, с состоянием его каналов внутренней силы, он понимал, что восстановление его внутренних каналов в течение 3 лет очень маловероятно. Причина, почему он поставил такое условие, состояла в том, чтобы оказать на себя максимальное давление. Только используя такое убеждение, каждый сможет достигнуть своего максимального потенциала. И прямо сейчас Жасмин четко сказала, что может немедленно предоставить Юнче новые каналы внутренней силы. Кроме того, эти новые каналы внутренней силы еще имели силу Бога. Он не понял, что имела в виду Жасмин, говоря «сила Бога». Но сказанные 4 слова «новые каналы внутренней силы» заставили его сердце волноваться. Он подавил это волнение и уставился на Жасмин. «Ты говоришь правду?» «С чего бы принцессе лгать тебе?» — сказала девочка с гордостью. Ее лицо покраснело. Юнче не знал, что сказать. Действительно, учитывая ее ужасающую силу императорской ступени, нет никакой причины ей тратить впустую свои усилия, обманывая обычного человека, не говоря уже о калеке. Позволить человеку приобрести новые каналы внутренней силы за короткий период времени в глазах нормального человека, даже в глазах исключительно квалифицированного духовного доктора Юнче, было бы ничем иным, как чудом. Но когда Жасмин произносила те слова, в ее ауре не было ни намека на обман. Однако ее рыжие волосы говорили о том, что она не была человеком с континента бездонного неба. Она была довольно молода, но ее аура ужасала. И яд внутри нее был чем-то, что даже ядовитая небесная жемчужина не могла определить. Сколько других тайн она все еще скрывает? Возможно, у нее действительно был странный метод, который мог позволить ему получить новые каналы внутренней силы за такой короткий период времени. Если бы это действительно было возможно, то у него был бы безошибочный шанс выполнить обещание, которое он дал Сяо Ле и Сяо Лин Си. Думая об этом, пристальный взгляд Юнче начал светиться. «Хорошо, тогда говори, какие эти 3 условия, которые я должен обещать тебе?» Жасмин знала, что он определенно не мог отклонить ее предложение. Таким образом, она просто перешла к сути и ответила. «Первое условие. Ты должен обещать помочь мне найти 3 вещи. Это адский цветок у Думбары, 3 ядра духовного животного не ниже тиранической ступени, а также, по крайней мере, 35 килограммов божественных фиолетовых кристаллов с прожилками». Юнче слушал очень внимательно. Когда Жасмин сказала «адский цветок у Думбары», его брови поникли. Он слышал про адский цветок у Думбары от своего учителя, однако он никогда не видел его прежде. В свое время учитель рассказывал ему, что адский цветок у Думбары был объектом инь-янь в мире. Он рос только в темных и холодных землях. Его стебель и листья имели багрянисто-черный цвет. И каждый должен был расти в течение 24 лет, чтобы расцвести всего раз. Распустившийся цветок имел чрезвычайно симпатичный и кокетливый ярко-фиолетовый цвет. На его лепестках собирался светло-фиолетовый туман, который содержал дыхание ада. И в то время, как туман сгущался, он издавал звуки крика и смеха призраков преисподней. Цветок увидал спустя 3 дня после цветения. И нужно было ждать еще 24 года, пока он расцветет вновь. Его учитель не говорил про ценность адского цветка у Думбары. Он только сказал, что если бы обычный человек находился рядом с ним, впитав ядовитый туман, он оказался бы в коме, в лучшем случае, и умер бы в худшем. Отправиться в темные и холодные земли, чтобы найти стебель цветка, который цвел только один раз в 24 года, который мог вызвать смерть, приблизься он к нему. Юнче сдвинул брови, но не стал слишком остро реагировать. Если Жасмин действительно могла бы даровать ему новые каналы внутренней силы, это условие не считалось бы безумным. Однако, второй пункт, который огласила Жасмин, почти заставил его удивленно вскрикнуть. «Три ядра духовного животного, не ниже тиранической ступени! Ты издеваешься надо мной!» Тираническая ступень — это была ступень, которую многочисленные практики внутренней силы не могли достигнуть. Ступень настолько недосягаемая, что они не могли даже представить себе. Если рассматривать в пределах Империи Голубого Ветра, было несколько человек, достигших императорской ступени. Однако, было подтверждено, что ни один не достиг тиранической ступени. Эксперты Империи Голубого Ветра, как было известно, назывались императорами, в то время как экспертов тиранической ступени называли бы тиран. Это бы означало, что как только ты достигнешь этого уровня, ты можешь считаться абсолютным правителем небес и земли, которому никто и никогда не осмелится бросить вызов. Не будем говорить о существующей Империи Голубого Ветра. Даже за последнюю 1000 лет эксперт тиранической ступени никогда здесь не появлялся. И, как сказала Жасмин, она хотела 3 ядра духовного животного не ниже тиранической ступени. Чтобы получить эти 3 ядра, он должен убить 3 духовных животных, достигших именно этого уровня. Первая проблема состояла бы в том, где он найдет 3 духовных животных такого уровня. Да и кто в Империи Голубого Ветра осмелится хотя бы потревожить духовное животное тиранической ступени? Выше императорской ступени каждый шаг приближает к небесам. Даже у 5 человек на пике императорской ступени не было бы и шанса на победу против кого-то на 1-м уровне тиранической ступени. С учетом сказанного, даже если бы все эксперты императорской ступени Империи Голубого Ветра собрались вместе, они все еще не были бы в состоянии противостоять даже 1 духовному животному, достигшему тиранической ступени. 3 ядра духовного животного тиранической ступени. Можно было бы счесть, что даже главы 4 главных сект будут в ярости после того, как услышат это условие. И что касается 3-го пункта, упомянутого Жасмин, Юнче чуть не упал на задницу от шока. По крайней мере, 35 килограммов божественных фиолетовых кристаллов с прожилками. Речь шла о божественных фиолетовых кристаллах с прожилками, а не о небесных фиолетовых кристаллах с прожилками. Небесные фиолетовые кристаллы с прожилками, как считалось, были бесценными сокровищами в этом мире. Часть небесного фиолетового кристалла с прожилками, размером с ноготь, считалась бы бесценной, и только самые огромные секты имели право обладать им. А обычные практикующие даже не смели думать о наличии подобного. Божественные фиолетовые кристаллы с прожилками изготавливаются из экстракта небесных фиолетовых кристаллов с прожилками. Небесный фиолетовый кристалл с прожилками, размером с дом, равноценен божественному фиолетовому кристаллу с прожилками размером с ноготь. Это полный пиздец, но менять текст я не стал. Наслаждайтесь. В этом случае 35 килограммов божественных фиолетовых кристаллов с прожилками. Это невозможно. У Юнче была причина полагать, что даже если сложить все божественные фиолетовые кристаллы с прожилками на всем континенте бездонного неба, они не весили бы 35 килограммов. И если бы действительно существовало такое количество божественных фиолетовых кристаллов с прожилками, В этом случае ее стоимости было бы достаточно, чтобы купить, по крайней мере, 3 империи Голубого Ветра. Ты точно не дразнишь меня? Когда Юнче успокоился, воздух все еще продолжал просачиваться между его зубами. Он полагал, что любой в империи Голубого Ветра будет потрясен и начнет заикаться, услышав это условие. Выражение на лице Жасмин не имело и следа шутки. Она холодно смотрела и сказала: «На то, чтобы полностью вывести яд, вторгшийся в мою душу, даже с ядовитой небесной жемчужиной потребуется много лет. После того, как яд во мне будет выведен, я должна буду восстановить тело. И все эти 3 вещи необходимы для меня, чтобы восстановить мое тело». «Тогда срок?» 30 лет. 30 лет? Этот срок, наконец, позволил Юнче сделать маленький вздох и медленно кивнуть головой. «Хорошо, я согласен на это условие». «Ерунда. 30 лет — это очень долгий срок. О выполнении обещания он подумает позже. Что касается адского цветка у Думбары, ядер духовных животных тиранической ступени и 35 килограммов божественных фиолетовых кристаллов с прожилками, так или иначе, было все еще 30 лет. Это должно быть сделано шаг за шагом». «Что касается второго условия?» Юнче затаил дыхание и спросил: «Если первое условие было уже так страшно, то второе могло бы быть еще более ужасающим». «Второе условие. В течение 30 лет ты должен достигнуть высшей ступени внутренней силы». Жасмин говорила медленно и четко, смотря на выражение Юнче. «Да твою ж мать!» Юнче внезапно захотел повалить маленькую Жасмин на землю и отшлепать. Он начал подозревать, что эта маленькая девочка фактически просто дразнила его. «Я не уверен в континенте бездонного неба, но рассматривая историю Империи Голубого Ветра, никто никогда не достигал высшей ступени внутренней силы в течение 30 лет. Или, если быть более точным, никто и никогда не достигал верховной ступени внутренней силы прежде». Юнче говорил о фактах, однако углы его губ слабо дергались, показывая негодование в его сердце. «Ты согласен или нет?» Жасмин нахмурила брови. «Согласен, конечно, я согласен». Юнче ответил без колебания, сменив прежнее выражение, которое появилось у него на лице. В глазах отражалось спокойствие. «Насчет твоего первого условия я все еще чувствую опасения. Однако второе я не считаю невозможным. Что касается того, почему я говорю, что никто в истории Империи Голубого Ветра не смог достигнуть высшей ступени внутренних сил в течение 30 лет. Если бы мне дали те же самые каналы внутренних сил, как у всех остальных, то я перевернул бы историю Империи Голубого Ветра. У меня есть ядовитая небесная жемчужина, поэтому, если я проиграю кому-либо в Империи Голубого Ветра, то это можно считать действительно дрянным. 30 лет, чтобы достигнуть высшей ступени внутренних сил, это определенно не какой-то идиотский бред». Юнче сузил глаза. Его голос был спокоен, как вода. Он думал, что после сказанных им страстных слов, от которых вскипала кровь, маленькая Жасмин будет смотреть на него с еще большим удивленным блеском в глазах. Но к разочарованию Юнче, Жасмин только немного кивнула головой. Он чувствовал себя подавленным и спросил: «Однако, почему ты хочешь, чтобы я достиг высшей ступени в течение 30 лет?» «Живучесть людей связана с их собственной внутренней силой. Слабое тело принцессы в настоящее время зависит от твоей живучести. Эта принцесса хочет восстановить тело и сохранить свою предыдущую силу. Таким образом, у тебя должна быть, по крайней мере, живучесть на уровне высшей ступени внутренних сил». «Спокойно», — сказала Жасмин. Юнче, понимая, кивнул головой. Потом его охватила тревога. По крайней мере, живучесть на уровне высшей ступени внутренних сил. Тогда она может сохранить свою силу после слияния ее души с восстановленным телом. В этом случае это означает, ее предыдущая сила была выше высшей ступени? Нет, нет, этого не может быть. Это определенно невозможно. Я, должно быть, неправильно ее понял. Юнче покачал головой, пытаясь избавиться от этой смешной мысли. Пристальный взгляд Жасмин еще раз остановился на его теле, став строгим и гордым. Третье условие – встать на колени и поклониться мне, как своему мастеру. Повисло гробовое молчание. Юнче долго смотрел на нее озадаченным взглядом, не произнося ни слова. «Ты готов?» Жасмин слегка подняла брови. Ее маленькое, скрытое под маской благоговения, красивое и нежное лицо вызывало трепет в его сердце. «Сколько лет тебе исполнится в этом году?» Юнче спросил в недоумении. Пристальный взгляд Жасмин стал суровее, но все-таки она ответила ему. 13 лет. 13 лет. Этот ответ полностью соответствовал ее внешности. Но это заставило сердце Юнче содрогнуться и страдать. 13 лет! Черт, ей было только 13 лет! Это пугающая внутренняя сила, мудрость и зрелое отношение, которое говорило, что она гордится возрастом и опытом. У меня было впечатление, что она была столетней старухой, но на самом деле ей было только 13 лет. Однако Юнче изменил свой ход мыслей, и его сердце внезапно расслабилось. Если ей было действительно только 13 лет, тогда независимо от того, насколько страшна ее внутренняя сила, независимо от того, насколько благородна и таинственна ее родословная, неважно, какая жестокая и гордая она была, независимо от того, насколько зрелы ее взгляды, у нее было только 13 лет опыта. По сравнению с ним, с памятью о двух жизнях, у него все еще был способ бороться с ней. Независимо от того, насколько большой и сильной она была, в конце концов, она все еще просто маленькая девочка, которая еще не выросла. Узнав, что принцессе только 13 лет, ты внезапно почувствовал, что тебе будет легче справиться со мной. Прищурившись, холодно произнесла Жасмин. Эта фраза прямо ножом пронзила сердце Юнче. Он быстро покачал головой. «Конечно нет. Причина, почему я спросил твой возраст, состоит в том, что я хотел сказать тебе, что мне исполнилось 16 в этом году, и я старше тебя на 3 года. Твой возраст немного моложе, чем мой, поэтому быть моим мастером немного неуместно, правда?» «Возраст?» Жасмин презрительно засмеялась. «Даже когда эксперты этого континента становились на колени передо мной за последние 10 лет, я даже не смотрела на них. Прямо сейчас я делаю тебе одолжение, предлагая стать твоим мастером. Но ты все еще отказываешься?» Этот тон был настолько властный, что Юнче начал ощущать, что задыхается. Юнче немедленно принял решение и кивнул головой. «Хорошо, я могу принять тебя как своего мастера, но я никогда не буду кланяться тебе». «Причины?» — спросила Жасмин. «Я могу встать на колени перед своими предками, перед своим благодетелем, даже перед моей женой при необходимости. Но становиться на колени перед маленькой девочкой, которую я встретил всего несколько дней назад, я не могу этого сделать. Это основное достоинство того, чтобы быть человеком». Юнче покачал головой. Его голос был абсолютно тверд. «Хи-хи-хи!» Рассмеялась Жасмин. Ее смех был так же красив, как цветущий жасмин. И все же, Ее голос, казалось, был холодным и зловещим. «Это не тебе решать». Как только ее голос затих, правая рука Жасмин уже схватила Юнча за плечо, столь же быстро, как молния. Мгновенно Юнча почувствовал, как будто он был придавлен горой, и его колени согнулись под огромной силой, которой невозможно было сопротивляться. Он упал на колени перед Жасмин. «Ты...» Выражение Юнча исказилось от ярости, и он попытался встать, однако он абсолютно не был способен сопротивляться силе Жасмин. Даже используя всю силу своего тела, он был не способен встать. «Немедленно поклонись принцессе, и принцесса официально станет твоим мастером. Не только чтобы изменить твои внутренние каналы, ты должен опираться на правильный путь во время своего развития внутренних сил». Борясь, пока холодный и гордый голос Жасмин звучал около ушей Юнче, он сильно покачал головой и пробормотал. «Ты даже не надейся на это. Даже если я не получу каналы внутренней силы, я точно не буду кланяться такой малявке, как ты». Прежде чем Юнче смог закончить свои слова, волна тяжелой силы заставила его распластаться на земле. Жасмин подняла белоснежную ногу, которая походила на ледяной лотос, и наступила на плечо Юнче с небольшой силой. Вскоре послышался звук вывиха костей. Голову Юнче, которая была поднята, безжалостно вдавили в холодную землю. Низкий поклон завершил церемонию. Маленькая нога Жасмин продолжала давить на плечо Юнче. Скрестив руки на груди, она насмехалась над ним. «Неужели ты думал, что твои кости прочны, что они необыкновенные? Без силы у тебя даже нет возможности сопротивляться поклону мне. Какое право ты имеешь быть таким надменным передо мной? Без силы твоя гордость и достоинство — ничто иное, как посмешище перед сильным». Слова Жасмин, словно ведро холодной воды, которое безжалостно выплеснули на голову Юнче. Они поставили его в тупик. Тогда он тихо рассмеялся над собой. «Это верно. Без силы, какое право он имел говорить о гордости и достоинстве?» Он понимал, что его гордый поступок в глазах Жасмин, должно быть, был чрезвычайно смешным. «Даже при том, что ты этого не желаешь, ты все еще гнешь спину. Отныне принцесса будет твоим мастером. Так как принцесса теперь твой мастер, у тебя есть какие-либо вопросы, которые ты хочешь задать?» Жасмин продолжала наступать на плечо Юнче, смотря на него сверху. «Да». А Юнче поднял лицо. Его пристальный взгляд поднимался вверх, отвечая с трудом, он сказал. «Я хочу спросить. Возможно ли, что твои волосы не растут? Или это природное отсутствие волос? Там». Ночью, когда Юнче встретил Жасмин, ее тело исчезло и оставило груду одежды на полу. Юнче взял ее платье в ядовитую небесную жемчужину и накрыл им ее тело. К нижнему белью он не прикасался. После того, как Жасмин проснулась в ядовитой небесной жемчужине, она, естественно, могла надеть только это белое платье, оставляя ее интимные части тела неприкрытыми. Когда Жасмин наступила на его плечо, ее ноги, естественно, раздвинулись и явили Юнче розовую и нежную область, продемонстрировав красивый розовый пейзаж посреди белого.